Глава 19. День 3. Подайте мне хлеб. А где волшебное слово? Пожалуйста. Приятного аппетита. Перед Катей появилась коричневая тарелка с ровными ломтиками черного и белого хлеба. Спасибо и вам того же. Вкусно? Отбивная плохо прожарена. Может, в следующий раз завтрак приготовишь сама? Федор перестал есть и выжидающе посмотрел на Катю. «Я в гостях, так что не приставайте ко мне со всякой ерундой». Звяк-звяк вилкой и ножом о тарелку. «В холодильнике есть йогурты, купленные специально для тебя. Не хочешь отбивную – не надо. Поешь что-нибудь другое». «Спасибо, обойдусь. Отбивная вполне съедобна». «Точно?» «Точно». «Где ты была вчера вечером?» «Разве я обязана отвечать на подобные вопросы?» «Я просто спросил». «А я просто ответила». «Ты где ты была вчера вечером?» «В кино». «Одна?» «Я что, похожа на неудачницу?» «А вы пойдете сегодня на работу?» «Нет». «Почему?» «Хочу провести этот день с тобой. Общение сближает». Федор улыбнулся и, развернув газету, принялся читать. «А с каких это пор компания Пфлюги и Архипов не нуждается в четком руководстве? Немедленно отправляйтесь в офис. Я уже чувствую, как на фабрике штампуют бракованную мебель. Во-первых, тебе еще ничего не принадлежит. А во-вторых, всеми делами сейчас занимается Карл Антонович». «Кто бы сомневался, что у вас все схвачено? Это формула успеха?» «Идите на работу. У меня выходной». «Так с кем ты вчера ходила в кино?» «С мужчиной». 3 минуты тишины. «А почему вы не спрашиваете, с каким?» «Я не ревнив». «Неправда. То есть я не понимаю, о чем вы?» «Пойдем сегодня в ресторан?» «Я и вы?» «Да». «Нет». «Почему?» «Не знаю, мне надо подумать». «Елизавета, передай, пожалуйста, своему хозяину, что у него закончился сахар». «Елизавета, передай, пожалуйста, моей гости, что сахар на верхней полке в угловом шкафу». «Елизавета, спроси у своего хозяина, где он вчера провел вечер». «Елизавета, ты можешь ответить, что я был дома?» «Один?» «Один». «Елизавета, скажи, что в любом случае мне это неинтересно». «Я так и понял». «А завтра вы тоже не пойдете на работу?» «Не знаю, мне надо подумать». «Если будет звонить телефон, я могу брать трубку?» Катя взяла с полки первую попавшуюся книгу и сунула ее под мышку. «Можешь», — разрешил Федор. «То есть с этим никаких проблем?» «Абсолютно никаких». «А тебе должны позвонить?» «Нет». «Тогда зачем брать трубку?» «Вдруг что-то важное для вас?» «Обычно мне звонят на мобильный». «Мне кажется, вы чего-то боитесь». Катя вздернула подбородок и сощурилась. «Напрасно тебе так кажется», — невозмутимо ответил Федор. «Я же сказал, что ты можешь брать трубку». «Я этого делать не буду. Не хочу вас ставить в дурацкое положение». «О чем ты?» «Ну, мало ли. Конкретней». «Я пошла читать. Не приставайте ко мне с глупыми вопросами». Ольга придирчиво изучила свои длинные ногти, пробежалась взглядом по разноцветным баночкам и пузырькам, выстроенным на столике, по журналам, разложенным на диване, посмотрела на Людочку, мастера на все руки, которыми можно доверять, и, усаживаясь в кресло, сказала: «Приведи меня в порядок. Завтра у меня очень важный день. Ты даже не представляешь, как круто изменилась моя жизнь». «Ольга Игоревна, неужели вы замуж выходите?» «Я не знаю». Людочка, хохотушка и болтушка, привыкшая вести со своими клиентками беседы на самые различные темы, Сначала замерла, а потом, схватив жидкость для снятия лака, принялась за таинство маникюра. «Вводила», — выпалила она через минуту. «Это же надо! Какая у вас интересная жизнь!» «Очень интересная», — фыркнула Олька. «Похоже, завтра мне предстоит встретиться с соперницей. Я тебе как-то рассказывала про Федора, помнишь?» «Конечно», — кивнула Людочка, предвкушая захватывающую историю. «Он собирается жениться, но не на мне». «Наглость-то какая! Ой, извините!» «Отчасти его можно понять. Хотя, короче, мне это все не нравится. И на месте невесты должна оказаться я». «Это правильно», — одобрила Людочка. «В таких делах надо все брать в свои руки. А она кто?» «Богатая нищенка». «Чего?» Лицо Людочки вытянулось, а глаза округлились. «Графская родственница». «Так тут еще и графья замешаны?» «Черт бы побрал эту знать!» Ольга стукнула кулаком по столику, и пузыречки подпрыгнули. «Кажется, она потеряла хладнокровие, а это плохо». «Нет, она больше не будет нервничать и изводить себя понапрасну. Она красива, умна и обеспечена. Ей нечего опасаться». Людочка притихла, хотя вопросов еще было много, а любопытство так разыгралось, что даже зачесался нос. «Да, я виновата перед Федором», — через некоторое время спокойно сказала Ольга. «Но зачем вспоминать подобные мелочи? Это было давно. Он хорош собой, богат, и мне не стоит его упускать. Мы отличная пара. Мы созданы друг для друга». «Верно, верно», — согласилась Людочка, которая и сама не отказалась бы выскочить замуж за какого-нибудь богатея. Она читала от корки до корки чуть ли не все глянцевые журналы и знала 40 способов, как соблазнить мужчину, 50 способов, как вернуть любимого и 126 способов, как женить на себе миллионера. Сама же она не была замужем, но, по ее мнению, только лишь потому, что работала в салоне, предназначенном исключительно для женщин. «И что вы собираетесь делать, Ольга Игоревна?» «Для начала познакомлюсь с ней. Возможно, она не знает о моем существовании, и одного моего визита будет достаточно, чтобы эта девица отказалась от Федора. Хотя кто ж откажется от такого счастливого билета? Ну ничего, там видно будет. А вы знаете, где она живет?» Ольга поджала губы. На этот вопрос ей совсем не хотелось отвечать.